Эрик появился в городе еще по одной причине. Ему нужен был еще один бой, потому как для реализации плана не хватало денег. В этот раз ему попался бес, и, несмотря на несколько уровней превосходства, тот не показал ничего удивительного. Эрик, получив легкие ранения, довольно просто справился с бесом. За текущий поединок он получил порядка 200 серебряных монет, большая часть из которых была заработана ставкой на самого себя, а также на некоторых других бойцов, сражавшихся на арене. Прошло 4 дня с момента обнаружения записки. Эрик едва успел вернуться к входу в Змеиное ущелье. Это произошло на закате дня. Подходя к месту встречи, он услышал звуки битвы и, скрывшись в тени, медленно подбирался к месту сражения. Но оказавшись там, он понял, что не было смысла прятаться. Около 50 бесов лежали в одной куче, а рядом с ними стояло 7 человек. Эти 7 выглядели так, будто совсем заскучали. На их одежде не было и следа от прошедшей битвы. Бесы оказались слишком слабыми для оказания сопротивления. Эрик вышел из тени дерева и направился в их сторону. Первым, кто его приветствовал, был Берки. Восклицательный знак. А вот и он, малыш. А ты по нам не очень-то и скучал? Мы уже заждались. Дела были, вот и опоздал. Ладно, мы тоже по тебе скучали. В прошлый раз ты так быстро от нас убежал, что мы даже немного расстроились. Так нужно было. Я, кстати, не думал, что вы придете сюда. Вы преследуете какую-то цель? В этот раз вперед вышла Азалия и со строгим видом сказала: «Ты как думаешь, мы пришли помочь? Тут повсюду враги, а ты такой маленький и слабенький, что я просто не могу тебя бросить». Эрик тут же отреагировал на колкое замечание девушки. «Кто это тут хиляк? Нарываешься на трепку? Запомни, даже мышь может больно покусать. Поверь, я проверял, все пальцы искусали заразы. Ты сильна, но и я могу больно укусить». Восклицательный знак. «Моя маленькая бедная мышка, иди сюда, пожалею. Ты вредная женщина, перестань делать такой безобидный вид. Я знаю, что ты сильна и холодна. Ладно, ладно, тогда прежде чем начнем разговор, может, пригласишь вторую мышку к нам, а то ей там, наверное, совсем осточертело сидеть и смотреть на нас». «Нет, такого быть не может. С чего ты вообще так решил? Тебя есть доказательства?» «Точно. Волчьи врата, город Священного Альянса, и они никогда не пойдут на сделку с монстрами дьявольского пути», — резко возражала Азалия. Когда Эрик рассказал о том предположении, которое они построили с Хаксли, то все 7 воинов стали недовольны. Они не верили юноше, но и отрицать того, что он сказал, никак не могли. Падение неприступного города за такой короткий промежуток времени вызывал сомнения даже у них. Эрик невозмутимо ответил: «Люди всегда поступали так, как не должны были, и всегда покрывали все святостью и необходимостью. Они уничтожали другие расы и виды, сводя их к слугам дьявола. Они заставляли людей верить в то, что те расы и существа являются жестокими монстрами, а на деле просто забирали их земли и ресурсы. Люди убивали братьев, сестер и даже родителей только ради того, чтобы стать богаче. Они истребляли редкие виды ради коллекционеров и собственного удовлетворения, чтобы похвастаться перед всеми добычей редчайшего животного. Я, может, и ребенок, но я не настолько наивен, как вы. Имея я перед собой то, чего желаю больше всего, то легко поступил бы так же. Такова природа людей». Хаксли недоверчиво посмотрела на Эрика. «Правда, правда. Вот только того, что я желаю, не существует. Потому что я не знаю, чего хочу на самом деле. Да и, во всяком случае, вредить своим друзьям в мои планы не входит». Азалия и некоторые другие люди в новом свете взглянули на юношу, после чего переспросили: «Что мы будем делать?» Эрик усмехнулся: «Нам нужен яд. И чем больше, тем лучше». «Какой, же говорю, без разницы. Сойдет все, что сможете найти. Я, например, приобрел несколько видов на рынке. Кровавые колючки, белый трупник и шляпка желчи, на мой взгляд, будут самым лучшим вариантом». Азалия, как осведомленный человек, решила переспросить: «Эрик, эти яды опасны, но их нужно принимать внутрь. Они требуют непосредственного контакта с жертвой. Ты права, их использование я возьму на себя. Вам нужно найти живые яды, добытые от монстров». Хаксли внезапно вздрогнула: «Ты планируешь прокрасться внутрь? Это же невозможно. Мы с тобой столько мышей затратили на простую разведку. А ты? Ты ведь не мышь, тебя не спрячешь, и стражники сразу тебя заметят». Эрик подсел к девушке и легонько толкнул ее плечом. «Ты так сильно волнуешься за меня? Не беспокойся, я справлюсь с заданием, а потом ты можешь крепко, крепко меня поцеловать». Девушка покраснела, а потом, отвесив затрещину, вскрикнула. «Обойдешься. Буду я волноваться за дурака. Я лучше посмотрю, как они тебя прогонят дубинами по спине». Азалия сидела в стороне и смотрела, как пара юношей и девушки спорит из-за ерунды, и в то же время они улыбались, как будто они просто дурачились. Азалия вмешалась, прервав двоих от спора. «Эрик, нам ведь не нужно торопиться, не пойми меня неправильно, просто если ты используешь яд, то быстрые смерти людей привлекут внимание стражей и остальных мастеров тьмы, и тогда они будут бдительны и могут просечь фишку с ядом». «Да, я тоже так подумал и решил, что не будем торопиться. Нам еще пока неизвестно, когда начнется ритуал. Тогда как ты решил заставить их принять яд? Ха-ха-ха, да все просто. Последовательно». Все люди тут же уставились на юношу. «Как это последовательно? Не будет же он подходить к каждому и с ложечки кормить ядом со словами: за маму, за папу, за меня любимого. Последовательно, это как? Хмм, кровавая колючка имеет свойство при контакте с жидкостями менять свои характеристики. Кроме того, кровавая колючка — это плод, который, по сути, является пучком острых семян, из-за этого он и назван колючкой. При контакте с жидкостью семена растворяются внутри нее. Это обусловлено тем, что растение произрастает в пустынных зонах и у нас практически не встречается. При контакте с водой она становится ядовитой, причем отравление накопительное, то есть яд не выходит из тела и со временем становится очень опасным. А вот при попадании семян в спирт или вино, яд рассеивается, как и само семя, остается только шелуха, но при этом вино также приобретает новое свойство. Оно вызывает жажду, даже если человеку не хочется пить. Правда, как я и сказал, вино не ядовито. После употребления некоторого количества воды жажда исчезает. С белым трупником все проще. Я растворю его в воде. Оно вызывает галлюцинации, но в целом безобидно для пьющих воду. Этот яд также имеет накопительный эффект. Вот только на сильных людей вроде темных полководцев и темных лордов оно не действует. То есть в нашем случае этот яд бесполезен. Люди переглянулись между собой. Они поверили в грандиозность плана, но тут оказывается, что он ведет к отсутствию результата. Бесполезен, тогда какой смысл его использовать? В этот момент в разговор вмешалась Хаксли. Он бесполезен сам по себе, но при контакте со шляпкой желчи этот яд принимает свойства высокоуровневого яда. Обычно алхимики смешивают эти два яда сразу. Да, но ты не учла, что этот гриб слишком вонючий. У меня руки до сих пор пахнут этой отравой. Но если гриб сильно пахнет, то его не смешать с водой или вином, так как стража сразу поймет подвох. Мы высушим его, разотрем, а потом пустим по ветру. Ха-ха-ха, что за глупости ты говоришь? По какому ветру? Сушеный порошок сразу упадет на землю. Вот для этого мне нужен Танан. Он, насколько я помню, использует навыки стихии ветра. Порошок легко разлетится по округе с помощью магического ветра, и когда люди втянут его в себя при дыхании, накопленный яд в их телах активируется в полную силу. Тогда мы приступим к похищению маленькой Лилии. Все довольно кивали, с восхищением принимая план Эрика. Но Азалия снова спросила: «Эрик, а зачем нам еще яд? Ты только что говорил, что нам нужен живой яд. Многие яды, вроде змеиного или паучьего, хорошо растворяются в воде и при испарении не теряют своей ядовитости. Во время побега нам нужно будет использовать прикрытие». «Какого побега? Малыш, ты в нас не веришь? Мы с легкостью победим отравленных врагов, пока те будут глупо разглядывать собственные глюки. Мы не будем драться. После похищения сразу отступаем». «Но, никаких но, мы отступаем. Я не сомневаюсь в ваших способностях, но предпочту пока не проливать ничьей крови. Собранный вами яд будет приспособлен для преследователей. Желательно, чтобы он был не просто галлюциногенным, а со способностью воздействовать на разум, проявляя их скрытые желания. Я слышал, что скорпионья бледная гадюка с древнего поля боя имеет подобный яд». Хаксли добавил от себя: «Бабочки пассия имеют ядовитые крылья, которые покрыты пыльцой гнилого папоротника, что растет как паразит в кронах деревьев в мрачном лесу». Тут к разговору подключился Раджер и еще пара человек. «В змеином ущелье есть паук падшей души. Они маленькие, но их яд очень силен и вызывает нужный тебе эффект. Кроме того, плоть паука также ядовита, так, что их можно использовать целиком. Также есть клещ гниющей плоти. Эта отвратительная штука обитает в норах в змеином ущелье и питается падалью. Его укус превращает мирный лагерь в одну сплошную арену, где друзья и родня будут драться насмерть. На магическом руднике, лет 7 назад, была потеря 50 шахтеров именно из-за появления этих клещей. Они сами убили друг друга. Яд клещей воздействует на разум, вызывая неконтролируемую агрессию, и это, как мне кажется, будет очень действенно против мастеров тьмы, которые практически не сдерживают свои темные желания. Когда с выбором ядов завершили, Эрик спросил Азалию: «Ты как-то говорила, что имеешь выдающиеся знания в области магических массивов. Мы можем их использовать в бою?» «Да, смотря, что ты планируешь делать. Закопаю емкости с растворенным в воде ядом в лесу. Но мне надо как-то запустить нагрев ядовитой воды без моего непосредственного участия. Может, есть какой-то способ сделать это дистанционно? Могу проложить энергетические пути, которые будут связаны с определенными ловушками. И при запуске сигнала с одной контрольной точки можно запустить сразу несколько ловушек. Что касается нагрева, то нам просто нужен мастер огненного элемента. Мой магический массив сразу применит огненную энергию этого человека и сделает ее источником жара, который заставит воду испаряться. Отлично. Тогда остается привлечение монстров в ближайшие к лагерю места. Это будет самым простым, так как кровь всегда привлекает хищников, и мы воспользуемся их голодом, чтобы заманить сюда. Прикормленный зверь всегда приходит в одно и то же место, это будет очень сильно нервировать мастеров тьмы. Они не потерпят присутствие дикого монстра вблизи своего лагеря. Так мы займем людей тьмы на некоторое время, заставив их умирать от контактов с обезумевшими тварями, которые поедят отравленного мяса. Эрик еще долго продолжал обсуждение плана со своей группой. Вскоре они разделились на несколько пар и ушли заниматься своими делами. Раджер был отличным стратегом, и Эрик хорошо помнил его вклад во время побега из клеток. Этот парень был очень наблюдательным и сообразительным. Эрик счел, что лучше оставить его наблюдать за лагерем врага. В паре с ним был Танан, который помимо магии ветра не мог ничего. Он был простым стражем из волчьих врат. Но элемент ветра сам по себе имеет много чудесных эффектов, которые позволяли его использовать не только в бою, но и при шпионаже. Хаксли была гораздо слабее всех семерых из вновь прибывшей группы, но она от природы обладала отличными знаниями природы. А вот Берки, будучи наемником, обладал лишь большой силой и низким уровнем интеллекта. Эрик отправил их добывать ядовитых монстров. Ум и знания Хаксли и сила Берки должны были сделать свое дело. Азалия была самой сильной и опытной в группе. Ее Эрик попросил подготовить ловушки, хотя стоило это Эрику всех собранных ранее магических ядер. Они должны были стать основой ловушек, как постоянный источник энергии. Также Азалии требовалась кровь монстров. Что касается некоторых других редких материалов, то она имела все, что нужно. Последней группой были 3 человека. Они были наемниками в последнем походе в Змеиное ущелье, и им удалось выжить после катастрофы. Аганис, Барак и Ян стали одной группой в этом задании. Первые двое воплощали огонь и молнию соответственно. Их сила была довольно велика, а вот третьим был лучник. Ян изначально был охотником, и в данный момент его задача была такой же, как и раньше. Охота на зверей и приманивание хищников ближе к лагерю врага. Восьмером против 300 противников было нелегко сражаться, даже смертельно опасно. Но Эрик все же верил в своих товарищей. Каждый из них был великим мастером и был сравним с темными лордами, а Азалия даже могла посоперничать с младшими темными полководцами. Хаксли была слаба, но ее сил должно хватить в сражении со средними демоническими солдатами. Эрик также был в подобной ситуации. Древние поля боя. Эрик сидел на черепе огромного монстра. В его руках был нож, им он аккуратно разделывал бледно-серую змею. Она была длиной несколько метров, а на конце хвоста имела длинный шип, из-за чего и получила название скорпионья бледная гадюка. Эта змея была насквозь пропитана ядом. Ее кровь, яд из клыков, яд с кончика хвоста и даже сама плоть были ужасно ядовитыми. Черная кровь медленно стекала в бутыль. В этот момент рядом с ним сидела Хаксли. Последнее время ей было откровенно нечем заняться. Она уже наловила целую кучу бабочек, из-за чего на окраине мрачного леса их число сильно уменьшилось, а вглубь она не смела соваться. Девушка задумчиво посмотрела на Эрика и спросила: «Эрик, а откуда ты узнал об этих ядах? Ты раньше не хвастался такими познаниями». Эрик, не отвлекаясь от занятия, начал отвечать: «Больничные дни являются самой бесполезной тратой моего времени, но именно в эти дни я занимаюсь тем, что никогда не делаю в обычной ситуации. Я читаю книги. Когда Камила заперла меня дома, то я в шутку спросил ее: «Не хочешь меня развлечь?» Камила ушла, и я думал, что она обиделась, а через час она притащила мне целую стопку книг и передала со словами «сам себя развлечешь». Потому я 2 недели читал все, что мне может понравиться. Там была книга о ядах и их применении. Я начал читать, а потом осознал, что все то, что там записано, реально, и я могу это применить на деле. Тогда я стал проектировать в своем уме ситуации, где я мог бы применить яд. Нападение на лагерь не входило в мои планы, но я подобным образом уже планировал нападение на город. Нападение на город, не слишком ли ты размахнулся? Думал о том, что вдруг Священный Альянс попробует отбить этот город, и тогда я мог бы серьезно посодействовать им. Думал, а сейчас, после того, как я узнал о лагере, его цели и о том, почему пал город, мне все больше кажется, что Священный Альянс был причастен к этому нападению. Правда, это всего лишь предположение, но я смогу это узнать, когда расспрошу Марию. Она, конечно, птица высокого полета, но все же я смогу выдавить хотя бы частичку информации от нее. Думаю, что лучше проигнорировать этот вопрос. Лучше сохранить низкий профиль и тайно собирать информацию и силу. Когда ты будешь готов, то никто не сможет надавить на тебя или остановить, и ты получишь все, чего хочешь. Как ты думаешь? Эрик посмотрел на девушку и заметил беспокойство в ее глазах. Все нормально, но я прислушаюсь к твоему совету. За несколько недель Эрик уже выполнил часть задуманного. Такому большому лагерю в лесу требуется большое количество еды, и она, конечно же, поставлялась из волчьих врат. Несколько дней назад была еще одна поставка, которую Эрик использовал в своих целях. Треть груза была вином в бочках, и Эрик засунул в каждую свою порцию яда. Для того, чтобы все прошло хорошо, он не убил стражу, сопровождающую повозки с провиантом. Они были сильны, но при помощи своей группы Эрик взял под контроль этих людей. Тех же, кого он не смог взять под контроль, взяли Хаксли и Азалия. Они обе были мастерами магических массивов, и им не составило труда использовать порабощающие печати, которые были даже надежнее контроля миры, но они были менее маневренными из-за того, что подчиненный делал все по собственному желанию, не выходя за грань дозволенного. То есть рабская печать не позволяла сделать что-то, что навредит хозяину, но они работали сами по себе. А вот контроль мира заставлял делать подчиненных все, что захочет Эрик. В группу был внедрен Берки, который использовал кольцо тьмы для маскировки своей ауры и происхождения. Он был болтуном и нисколько не терялся даже в общении с врагами, что сделало из него подходящего шпиона. На обратном пути все люди были убиты, и Эрик выставил все так, будто их задрали дикие звери, которых в последнее время стало довольно много, из-за чего изредка случались нападения на лагерь. Эрик отравил воду и вино, призвал диких зверей и подготовил ловушки в мрачном лесу, куда ему придется отступать. Но из-за низкой концентрации яда в воде ему пришлось ждать еще. Он не мог позволить себе оплошать, и, зная о накопительном эффекте бледного трупника, Эрик добавлял его по чуть-чуть. В вине яд сложно заметить из-за запаха и вкуса алкоголя, а вот вода не имела такого скрывающего запаха, и цвет у нее был прозрачный, что сильно ограничивало Эрика. Кроме того, не было гарантий, что сильные мастера тьмы не утоляли жажду вином, а не водой, как планировал юноша, да и воду они могли брать откуда-то еще. В лесу за пределами лагеря были вырыты небольшие ямы, в которых мог разместиться человек, а рядом с ними лежали трупы убитых зверей. Эрик сделал так, чтобы скрыть запах ловушек и присутствие его людей. Ведь для запуска ловушек ему все еще нужны были люди, и оставалось только спрятать их в этом лесу. Сам же Эрик частенько наведывался в город. Он приносил много убитых монстров, которые служили подтверждением того, что он охотится. На самом же деле этих существ убивали Аганис, Барак и Ян. Им хватало времени для охоты на монстров, которые служили прикормкой хищников к лагерю, и на монстров для Эрика. Первых они убивали в районе мрачного леса и подальше от древнего поля боя. Количество таких монстров не было большим, так как у них не было задачи завалить лагерь врага свежим мясом. А то это будет уже не ловушка, а гуманитарная помощь. Монстров для Эрика они ловили и убивали как можно дальше от своего места охоты, чтобы не вызвать подозрений. Эрик приносил эту добычу, чтобы показать доказательство того, что он не приближается к лагерю и в случае чего на него никто бы не подумал. Да и уровень его совершенствования был слишком низок, чтобы его заподозрили. Глава 163. Перед церемонией. Арена Кровавой Ямы была полна людей. Здесь все так же шумно галдел народ, а на арене яростно сражались противники. И вот под конец боя, Один из них превратился в фантом и стал размытой тенью, заставив зрителей замереть от удовольствия момента. Эрик был неуловим, словно тень, и быстро, подобно молнии. Он прорвался сквозь защиту врага и рассек его на части. Зал взорвался аплодисментами. Эрик одержал свою 10-ю победу, став одним из самых перспективных и самых молодых гладиаторов Кровавой Ямы. В комнате отдыха Камила вручила юноше, заработанное тяжелым трудом, серебро, а также снаряжение проигравшего противника. Эрик снова забрал самое ценное, а остальное обменял на серебро. Камила также была очень счастлива. На ее лице висела яркая улыбка. Девушка имела неплохую комиссию с поединков Эрика. «Твой следующий бой через 6 дней. Противник будет не из легких. Он, как и ты, официальный гладиатор и имеет 17 побед. Советую немного подготовиться. Спасибо, сестренка. Раз на сегодня все, то я пойду. Опять охотиться? Может, передохнешь? А то от твоего плотного графика мне кажется, что ты скоро выдохнешься. Мне не хотелось бы этого, а то я потеряю уйму денег, которые могла бы заработать на тебе». Эрик стоял напротив Камилы. Его рука скользнула по руке девушки, и юноша поглядел в ее растерянные глаза. «Не волнуйся, как я могу разочаровать такую красавицу? Мне потом будет очень стыдно появляться у тебя на глазах». Девушка вернула спокойствие и подмигнула ему. «Тогда не разочаруй меня, поцелуй». «Что? Хочу аванс. Я так стараюсь, а ты все еще игнорируешь меня. Если поцелуешь, то я буду стараться еще усерднее. Потом, когда заработаешь, а то вдруг ты потеряешь самообладание от поцелуя. Я ведь все-таки жгучая красавица, способная свести с ума многих мужчин». Когда Камила произносила свои слова, ее вид так и манил к себе. Она действительно была выдающейся красоткой. Эрик знал, что на его шутки она отвечает шуткой, но в этот момент сделал шаг вперед и обхватил девушку за пояс и сказал: «Какая великолепная девушка! Я был бы горд, получив от вас внимание, а поцелуй сделает меня самым счастливым человеком на свете. Вы говорите, что если я одолею следующего противника, то вы сделаете мне такой великий подарок. Я согласен. Считайте, что мой следующий противник уже проиграл». Камила аккуратно оттолкнула Эрика, а потом развернулась. Ее длинные шелковистые волосы пролетели перед лицом юноши, создавая легкое дуновение ветерка, которое принесло сладкий аромат ее духов. Эрику так и хотелось обнять девушку еще крепче, но он остался холоден, так как знал, что не может пересекать границы дозволенного, иначе получит множество проблем. Какой бы красивой она ни была, она его враг. Камила быстро зашагала в сторону двери, но прежде чем выйти на улицу, произнесла: «Не рассчитывай ни на что, но если ты дойдешь до Золотой Лиги, то я подарю тебе не только поцелуй». Эрик усмехнулся. Остается холодной недотрогой, но все равно дразнится. В следующий раз стоит попросить жареных свиных ребрышек. Не приласкает, так накормит. Всяко лучше, чем ничего. Когда Эрик вышел на улицу, то обнаружил, что город по какой-то причине стал оживленным и более суетливым, чем обычно. Когда Эрик стал расспрашивать людей об этом, то получил предельно понятный ответ. Элита в городе. Что это может означать? Это означает то, что в город прибыли высшие чины для какого-то совещания или задания. В голове Эрику непроизвольно всплыл ответ. Они пришли для ритуала. Юноша быстро собрался и покинул город. В центре города был элитный район, в котором могли жить только сильнейшие привилегированные люди. Помимо основных жилых построек здесь располагался Черный замок. Он был так назван из-за материала, из которого был построен. Черный камень добывался как побочный продукт магической руды. Он был не магическим материалом, но при этом обладал высокой сопротивляемостью к магии. Сопротивляемость обуславливалась тем, что камень добывался в залежах магической руды и в течение миллионов лет приобрел сопутствующие свойства. Он ценился намного больше обычных строительных материалов и считался редким, из-за чего его непомерно высокая цена сделала черные камни недоступными даже для знати. В этот день ворота из толстых листов стали были открыты. Множество людей входило внутрь, и каждый из этих людей был одет в роскошные одежды и испускал ужасную подавляющую ауру. Все гости собирались в большом зале совещаний. В центре зала был расположен длинный овальный стол. Из-за отсутствия окон здесь было мрачновато, и лишь свечи, расставленные по периметру зала, и огромная люстра с сотнями свечей на потолке в центре зала создавали свет. Вскоре двери в зал закрылись. Началось официальное собрание главарей наемников из крепости Дьявольских Камней, малых вождей бесовских племен, кроме которых также присутствовали новый глава города, а также некромант Джан Темир со своей очаровательной спутницей. Учитывая происхождение талант и текущую силу собравшихся, можно предположить, что здесь собрались одни из самых влиятельных людей континента. Каждый из тех, кто имел право голоса, имел силу средних темных полководцев и мог сражаться на равных с обычными старшими темными полководцами. Такое доминирование вполне естественно, так как гении всегда превосходили своих посредственных сородичей в способностях. Навыки и энергия – это просто оружие в руках мастеров. В таком случае побеждает не тот, у кого дубина крепче, а тот, кто окажется умнее и талантливее своего оппонента. За овальный стол расселись только главные представители разных сил. Что касается их последователей, то они были обязаны стоять рядом со своим господином. Каждый из главарей наемников имел от 5 до 10 последователей. Малые вожди бесовских племен имели не больше 5 последователей. Некромант вообще явился всего с одним последователем, а глава города так и вовсе никого не привел. Но силу последователей не стоит недооценивать. Они все такие же гении, как и те, кто сидит за овальным столом. Просто они младше или меньше одарены талантом, но все равно они молоды и очень перспективны. Правда, это не относится к бесам. Их раса здесь является самой слабой, и в качестве последователей пришли люди разного возраста, начиная с 20 лет и заканчивая преклонным старческим возрастом. В решении особо важных вопросов мастера тьмы часто объединяются в большие группы и действуют очень сплоченно. Но не стоит забывать и о внутренних конфликтах. Например, текущий мастер кровавой ямы, Рузгар, из крепости дьявольских камней имел отвратительную репутацию дикого бабника с непомерной жадностью до денег. В результате он нажил много врагов, и среди других главарей наемников половина как минимум ненавидит его настолько, что готовы убить при первой же возможности. А вот с бесами он наладил очень тесный контакт и заручился поддержкой практически всех вождей. Причиной такой снисходительности стала кровавая яма и ресурсы, которые там вертятся. Хотя нельзя отрицать и таланты этого человека. В свои 20 лет он уже достиг большой силы и известности, даже при том, что он не является наследником влиятельной семьи, а так сказать приемыш. А вот Шейхи в свои 18 лет стал всеобщим любимчиком и самым авторитетным мастером тьмы. Он самый молодой и самый сильный из 7 главарей наемников. А его атрибут тьмы гордость является одним из показателей того, кем он может стать. Гордость – это атрибут правителей. Шейхи – потомок большого клана тьмы, и с такими способностями он может легко стать главным наследником клана. Сейчас он имеет наибольшую поддержку среди наемников, и даже бесы не игнорируют его. Бесы – клан тьмы, что почитает сильнейших, потому было бы странно, если б малые вожди отнеслись с пренебрежением к шейхе. Многие главари наемников из крепости дьявольских камней остаются в тени и не афишируют свою силу или увлечение. Но есть и исключения. Таким всем известным человеком можно считать Карима. Карим – талантливый и необычайно красивый юноша. Он старше шейхи на год, и также считается любимчиком, но только у девушек. Порой они носятся за ним толпами, но и парень не теряется. Даже заимел несколько очаровательных жен в свой гарем. Несмотря на свою репутацию плейбоя, у парня есть и скрытая личность. Он выдающийся, для своего возраста, мастер меча. И из посторонних об этом практически никто не знает, да и сам Карим не торопится показывать свою силу. Остальные 4 главаря наемников ведут весьма скрытный образ жизни, и кроме имен и слухов больше нет ничего. Первые 3 главаря являются падшими, людьми, рожденными во тьме. Остальные 4 принадлежат к 2 темным расам, 2 младших вампира, 1 темная ведьма и темный эльф. Согласно темной иерархии, падшие и младшие вампиры стоят на одном уровне, намного превосходя бесов, но в то же время они полностью проигрывают 2 другим расам. В частности, темные эльфы, одна из высших темных рас, уступающая чистокровным демоническим расам или проще демонам. Главным за овальным столом был некромант. Он же был и инициатором самого эксперимента, который, путь не сразу, но был принят темным альянсом. Видя, что все главные лица собрались, он встал со своего места. Его холодный высокомерный взгляд пробежался по присутствующим. Такое отношение мгновенно вызвало недовольство присутствующих, но из-за невозможности проведения обряда без некроманта, они проигнорировали нахальное отношение юноши. Некромант усмехнулся и начал говорить своим противным хриплым голосом. Подошло время церемонии. Главный алтарь накопил много мировой энергии и готов к активации. Все жертвы на своих местах, и мы можем приступать. Надеюсь, вы не забыли о своих обязательствах перед моим руководством, По взглядам присутствующих некромант понял, что все помнит. Тогда он холодно улыбнулся и продолжил. Церемония начнется через 2 дня в полночь, когда мир охватит тьма и злые силы будут на пике своего существования. Я проанализировал все, что происходит в 5 звездных координатах на континенте и пришел к выводу, что нужно усилить охрану контрольных точек. В частности, алтарь у Змеиного ущелья подвергся массированной атаке монстров, что несколько тревожит меня. Я не хочу, чтобы в последний момент что-то пошло не так, но разбираться с монстрами уже поздно, поэтому нужно оцепить район проведения ритуала и как можно скорее. Рекомендую отправить туда хотя бы 1 младшего темного полководца. То же относится и к другим 4 алтарям. Шейхи был самым авторитетным человеком среди присутствующих здесь мастеров темного альянса. Он был немного удивлен осторожностью некроманта и решил узнать причину такого поведения. Ты считаешь, что нападение монстров кем-то подстроено? Нет, вполне возможно, что это просто случайность. Монстры очень часто мигрируют туда, где больше еды, поэтому они могли случайно оказаться в зоне эксперимента. Ясно. Шейхи посмотрел в сторону малого вождя племени Кровавого Молота и сказал, насколько я помню, ваша армия расположилась в дне пути от места проведения ритуала. Я надеюсь на вашу помощь. На месте вождя сидел крепкий на вид бес в тяжелых доспехах кроваво-красного цвета. Рядом с ним стояла огромная кувалда, вес которой мог легко превратить в лепешку человека, если ее просто положить на него. За его спиной была элитная группа телохранителей. В отличие от наемников у вождей и их подчиненных была связь на основе убеждения и кровного превосходства. Вождем мог стать лишь наследник главной ветви, чья родословная оказалась самой чистой, а его талант превзошел все своих братьев и сестер. А учитывая высокую плодовитость расы бесов, то можно сказать, что конкуренция у них чрезвычайно высокая. Вождь окинул своим хмурым взглядом зал, после чего кивнул и, помахав рукой, подозвал к себе 1 из своих телохранителей. Они помимо охраны вождя, занимали роль его советников и генералов, ведущих армию в бой. Бес, который подошел к вождю, был крепким, высоким, с уродливым обожженным лицом. Сегодня он был облачен в черные тяжелые доспехи, а в руках у него была огромная палица с длинными шипами. Бес поклонился. «Хозяин, я готов выполнить ваш приказ». «Хорошо, ступай, уничтожь всех, кто посмеет мешать нашим планам, как прикажете». Бес развернулся и ушел. Этот монстр был самым сильным и лояльным телохранителем вождя. Вместе они прошли огонь войны и предательства, потому вождь безбоязненно доверял своему подчиненному любые важные вопросы. Некромант посмотрел вслед уходящему бесу и произнес, никого не впускать и не выпускать, пока не завершится ритуал. Остальных распоряжений ждите на месте. Постепенно еще 4 вождя отправили своих телохранителей на обеспечение порядка на время проведения ритуалов. Оставшееся время решалось последовательность главной церемонии и ее безопасность. Провал ритуала был реальной проблемой, но главная церемония не может быть прервана, так как именно она является целью всех приготовлений, сделанных мастерами 2 альянсов за последние годы. 7 главарей наемников и 8 малых вождей лично остались обеспечивать проведение церемонии. Их телохранители и элитные солдаты остались во внешнем периметре центральной части города, где находился главный алтарь. На время церемонии все остальные люди были изгнаны из этого района, чтобы не возникло никакой даже незначительной угрозы самой церемонии. Глава 164. Время ритуала. Когда Эрик прибыл в условленную для встречи точку, его уже ждали его друзья. Они договорились, чтобы не привлекать много внимания, каждые несколько дней менять свое местоположение. Сегодня их встреча состоялась в Змеином ущелье в одной небольшой пещере на окраине. Здесь было безопасно, так как она находилась во внешней части Змеиного ущелья и не подвергалась нападкам со стороны монстров. Вход находился на высоте 40 метров на большом уступе, где росли пышные кусты, что скрывало людей, сидящих внутри. «Эрик, ты считаешь, что Темный Альянс собирается действовать? Ты уверен в этом?» «Без сомнений, они собрали самых главных мастеров со всей округи. Это не могло произойти из-за какой-то мелочи. Если догадки Хаксли верны, то для проведения столь масштабной церемонии нужно внимание всех элит Темного Альянса». Она предположила, что главная точка ритуала находится в Волчьих Вратах. Тогда сбор элит еще больше подтверждает ее слова. Хаксли подошла к Эрику и сказала, «Кажется, знаю, когда все произойдет». Эрик удивленно посмотрел на девушку. «Да, алтарь будет активирован в полночь следующего дня. потому что это ночь первозданного хаоса. Что это? День, когда мир становится хаотичным и нестабильным. Вся башня смерти погружается в хаос, и по всем мирам произойдет ряд катастроф. Тогда пора начинать. Сегодня ночью мы должны отправляться. Азалия одернула Эрика. Подожди, нужно еще немного подготовиться. Да я готов. Нет, еще нет. Азалия посмотрела на Хаксли и строго спросила. Ну и чего ты ждешь? Хаксли медленно приблизилась к Эрику. В ее руках что-то было. Она подняла руку и раскрыла ладонь. Там был деревянный медальон с нитью, чтобы повесить его на шею. Вот, это амулет на защиту. Я вырезала его сама и вложила частичку себя. Оно защитит твою душу. Эрик взял медальон. На одной из сторон была вырезана кошка, а с другой стороны была выгравирована надпись на неизвестном Эрику языке. Юноша улыбнулся. «Подарок. Никогда не думал, что я тебе настолько нравлюсь. Ты влюбилась? Иди к черту. Ты не ценишь мою доброту. Отдай обратно». «Ну уж нет. Твой подарок такой дорогой. Ты сделала его с такой любовью. Буду его носить всегда при себе и никогда не сниму. Отдай. Не хочу, чтобы его носил засранец вроде тебя. Это не игрушка. Нет, не упрашивай. Не отдам. И не надо строить такую обиженную гримасу. Ты от этого становишься такой, милый. Ха-ха-ха». Эрик потрепал волосы девушки и рассмеялся. Азалия улыбнулась. Ей нравилось, когда Эрик вел себя так с Хаксли. Они были похожи на близких друзей. Хаксли всегда кажется такой недоверчивой, но Эрик, все время провоцируя ее, заставлял девушку злиться, и та становилась весьма разговорчивой. Потом Азалия, как заботливая старшая сестра, всегда вмешивалась в их спор. «Эрик, у меня тоже есть одно предложение. Я могу усилить тебя, наложив на твоем теле мистическую татуировку. Что скажешь? Почему бы не попробовать? Тогда пойдем. У меня все готово». Эрик с Азалией вышли на улицу. Юноша снял с себя одежду и сел в позу для медитации. В этот момент вышла Азалия. Она несла в руках странный инструмент. Видя готового юношу, она спросила. «Знаю, что у тебя есть контрактные животные. Призови их, пожалуйста». Эрик поднял руки вверх, и на них образовалось серое свечение. После взмаха рук пространство дрогнуло, и из серебристого тумана вышли два монстра. Огромный черный медведь и змей, покрытый синей чешуей. Азалия ранее уже видела их, но лишь немного. Сейчас она собралась использовать их в качестве тотемных существ. «Эрик, что ты знаешь о тотемах?» «Ничего. Я однажды видел тотемный артефакт в действии, но я не успел проанализировать его. Тогда я объясню. Тотемы – это магия, пришедшая из древнего прошлого, когда слабые люди поклонялись великим монстрам. Они приносили им жертвы, и монстры, в свою очередь, даровали великую силу. Тотемная магия была создана, когда еще люди не умели создавать магические контракты с монстрами. Медальон, который тебе дала Хаксли, является тотемом животного. Я не знаю, что за монстр стал его основой, но я чувствую большую мощь внутри медальона. Он сам по себе был вырезан из дерева, создавая близость с природой, а кровь монстра, нанесенная на поверхность медальона, стала основой силы тотема. В будущем, по прошествии сотен лет, эта вещь может легко стать артефактом, так что береги его. А теперь о мистических рисунках. На свое тело я нанесла запретную магию и не стану переносить ее на тебя. Она не использует власть монстров, а жертвует твоей собственной жизненной силой для того, чтобы даровать тебе безграничную мощь. На твое тело я нанесу тотемный рисунок и окроплю его кровью твоих призывных существ. Это не только сделает вашу связь крепче, чем раньше, но еще даст тебе скрытую силу. Но какую, я сказать не могу, так как это всегда происходит случайно. Невозможно сказать, какими свойствами будет обладать тотем, пока не создашь его. Даже Хаксли не знает, какой силой обладает твой амулет, потому что она еще не успела его опробовать.